«Мы входим», — Сухян открыл дверь и сказал. Вон Гайон кивнула и вошла в комнату. Как она и предполагала, комната была наполнена запахом женщины. Он совпадал с запахом, который она учуяла от Сухян. Но человек в комнате был мужчиной. Это был Пё Воль. Пё Воль лежал на кровати под углом, приветствуя Вон Гайон. Пё Воль не использовал свое настоящее лицо. Он использовал то же лицо, когда имел дело с Самун Пён. Лицо, которое было немного красивее, чем у обычного парня. Среди известных воинов Цзянху люди с таким уровнем внешности были очень распространены, а Вон Гайон даже не обращала на этих людей внимания. Но каким-то странным образом она не могла оторвать глаз от Пё Воля. В Пё Воле было что-то такое, что привлекало внимание людей. Змея. В этот момент Вон Гайон подумала о большой змее. Змея с очень красивым рисунком. На первый взгляд он может показаться отвратительным, но чем больше на него смотришь, тем убийственно красивым он становится. Просто взглянув на него, она почувствовала, что очарована. Вон Гайон невольно прикусила губу. Когда она почувствовала боль на губах, ее разум вернулся. С холодным выражением лица она сказала: «Вы владелец публичного дома в павильоне божественного аромата, госпожа Сухян. Я только что оказал ей финансовую помощь в управлении павильоном божественных ароматов. Это просто означает, что ты владелец. Приятно познакомиться, я Вон Гайон, мечник-призрак феи. Вы когда-нибудь слышали о моем имени? Нет, тогда мне нужно больше работать. Тем не менее, я думал, что уже известен в Цзянху, но, похоже, мое имя все еще не очень известно здесь. Это не твоя вина, я просто не знаю, потому что меня не очень интересуют внешние вещи. Значит, вы никогда не были за пределами провинции Сычуань? Нет, хорошо, тогда я в какой-то степени понимаю». Вон Гайон широко улыбнулась. Ее улыбка была роковой. Когда женщина, холодная как лед, невинно улыбается, ее очарование взрывается. Это была улыбка с волшебной силой, которой сразу пленялся почти любой мужчина. Однако Пё Воль не был очарован ее улыбкой. Такое обаяние не могло согреть его холодное сердце. Вон Гайон спросила: «Как вас зовут?» Пё Воль слегка нахмурил брови. Поскольку у него было другое лицо, не было причин называть его настоящее имя. «Я, Еджу, ты можешь звать меня Еджу». «Еджу, вы имеете в виду хозяина ночи? Какое твое настоящее имя? Мы недостаточно близки, чтобы я мог раскрыть свое настоящее имя, не так ли? Я рассказал тебе о своем, но ты этого не сделал. Это нечестно. Если тебе это не нравится, ты можешь просто уйти. Это не так сложно». Хм. Вон Гайон скрестила руки на груди и посмотрела на Пё Воль. Пё Воль был первым, кто так поступил с ней с тех пор, как она уехала в Цзянху. Некоторые женщины волновались бы в такие моменты, но она была довольно бдительна. Он привык к женщинам. «Моя красота не работает». На самом деле Сухян, стоявшая рядом с ней, тоже была редкой красавицей. Если бы он мог всегда обнимать таких красивых куртизанок, как хотел, он бы ни за что не влюбился в красоту женщины. Либо так, либо он плохо разбирался в красоте, либо она ему не нравилась. Но причина, по которой она пришла сюда сегодня, заключалась не в том, чтобы соблазнить Пё Воля. Она пришла, потому что хотела кое-что выяснить. «Хорошо, Еджу, я здесь, чтобы спросить тебя кое о чем. Если есть что-то, что ты хочешь узнать, иди вместо этого к клану Хао. Ты близок с куртизанками, так что, вероятно, тебе хорошо известно о здешних слухах, не так ли? А если я откажусь, это будет заноза в заднице. Хотя Самун Пён, идиот, он все еще член Золотого Небесного Зала. Значит, ты собираешься мстить? Месть, я просто говорю, давайте будем немного осторожны, чтобы не мешать друг другу». Вон Гайон широко улыбнулась. Пё Воль посмотрел на Вон Гайон, не говоря ни слова. На мгновение Вон Гайон вздрогнула. Это было потому, что глаза Пё Воль словно пронзали все ее тело, как кинжал. Тем не менее, Вон Гайон также была известным экспертом в области Цзянху, и на ее счету было немало неприятностей. Благодаря этому она смогла подавить свои чувства и сохранять спокойное выражение лица. Спросил Пё Воль: «Что ты хочешь узнать?» «Убийца. Убийца. Убийца устроил большую кровавую баню в провинции Сычуань в прошлом году. Разве это не ты? Почему ты так думаешь? Это просто женская интуиция. Предчувствие – это всего лишь предчувствие. Действительно, так зачем ты его ищешь? Я хочу кое-что узнать. Что это? Я могу говорить об этом только после встречи с заинтересованным лицом. Нет причин говорить, если это не он, тогда тебе лучше вернуться. Ты говоришь нет, нет». Пё Воль солгал, не моргнув глазом. Вон Гайон подозрительно посмотрела на Пё Воль. Пё Воль тоже посмотрел на нее, не отводя от нее взгляда. Вон Гайон подумала, что, глядя в глаза другому человеку, она может читать его мысли. Когда кто-то достигает определенного уровня, он может в определенной степени читать мысли другого человека, просто глядя ему в глаза. Однако ее уверенность полностью рухнула под равнодушным взглядом Пё Воля. Как бы она ни старалась, она не могла сказать правду глазами Пё Воля. Такое случалось впервые, поэтому она не могла скрыть недоумение. Это действительно не он? Вон Гайон снова посмотрела в глаза Пё Воль, но она все еще не могла прочитать правду. Скорее, казалось, что Пё Воль читала ее мысли собственными глазами. В конце концов, Вон Гайон первой повернула голову, чтобы избежать взгляда Пё Воль. Вон Гайон поспешно встала с чувством, что, если она останется здесь дольше, ее ограбит. Она бросила последний взгляд на Пё Воль, прежде чем выйти на улицу. «Могу я вернуться снова?» «Нет, как бессердечно. Как видите, это не моя резиденция. Я не могу продолжать занимать место владельца. Тогда, когда ты снова будешь здесь, когда я чувствую, как это...» Пё Воль обнял за талию Сухина, сидевшего рядом с ним. Сухян не сопротивлялся и обнял Пё Воль. Глаза Вон Гайон задрожали от отношения Пё Воль, которое, казалось, игнорировало ее. Она подавила нарастающий гнев и сказала: «Я остановился в павильоне четырех морей, поэтому, если вы передумаете, пожалуйста, свяжитесь со мной». Пё Воль уткнулся лицом в шею Сухян и жестом велел ей уйти. Лицо Вон Гайон покраснело, и она поспешила уйти. «Ха!» Через закрытую дверь доносились сладкие стоны Сухян. «Такой придурок!» Вон Гайон от стыда сильно прикусила губу. Она пожалела, что пришла сюда. Подозрение, что Пё Воль мог быть убийцей, которого она искала, больше не возникало. Устав от ощущения, будто ее тело покрыто грязью, она поспешно покинула павильон божественного аромата. Пё Воль встал. Прямо рядом с ним было видно ослепительное обнаженное тело Сухян. Пё Воль встала, накинув на нее одеяло. Когда искусство изменения лица было удалено, он вернулся к своему первоначальному лицу. Пё Воль, стараясь не разбудить Сухина, оделся и вышел на улицу. Было еще до рассвета, поэтому на улице было очень темно. Пё Воль шел один по пустой улице. В конце дня они пришли в Чэнду, чтобы найти меня. Из разговора с Вон Гайон он смог легко понять цель прибытия Золотого Небесного Зала в Чэнду. Вопрос был в том, почему его ищут. Район, в котором он действовал, был полностью ограничен крепостью Сычуань. Поскольку он никогда не выезжал за пределы Сычуани, у него не было контактов с внешним миром и он не вызвал чьего-то недовольства. Конечно, среди тех, кто пострадал от него в Чэнду или Сычуани, могли быть и те, кто имел контакт с внешним миром. Так что он не мог исключить возможности того, что посторонние бросятся мстить за свою обиду. Но Пё Воль считал, что это крайне маловероятно. Прежде всего, он не чувствовал враждебности в разговоре с Вон Гайон. Если бы она встретилась с ним для мести, он должен был бы почувствовать сильную враждебность или убийственное намерение, но он ничего этого не заметил. Происходит что-то еще. Пё Воль нахмурился. Неуверенность была его наименее любимым словом. Пё Воль любил все ясное. Ему было трудно внезапно появиться перед ним золотыми небесными вратами, и он спросил о его местонахождении. Пё Воль покачал головой и двинулся вперед. У него болела голова, но он ничего не мог с этим поделать. Он не был настолько срочным, чтобы найти решение сразу. На данный момент было лучше потратить некоторое время и посмотреть их. Приведя свои мысли в порядок, Пё Воль вошел в красную виллу. Когда Пё Воль вошел внутрь, прибежал Стюарт Го. Стюарт Го склонил голову перед Пё Волем. Поскольку выражение лица Стюарда Го выглядело настойчивым, чем обычно, Пё Воль спросил: «В чем дело?» Стюарт Го, который не мог говорить, вынул из-за пазухи заранее написанное письмо и протянул его Пё Волю. После того, как Пё Воль прочитал все содержание письма, он спросил Стюарда Го, были ли обнаружены какие-либо подозрительные движения в громовых вратах. Стюарт Го ответил кивком головы. Потеряв лидера и преемника секты, громовые врата полностью рухнули. Секте без центральной фигуры было нелегко восстановиться. Означает ли это, что есть воин, о котором можно сказать, что он является фокусом? Пё Воль нахмурился. Если бы такое существование существовало, то громовые врата не рухнули бы так быстро. Пё Воль вернул письмо Стюарду Го и сказал: Следите за движением громовых врат. Следите за всем, что происходит, и сообщайте об этом». Стюарт Го склонил голову. Пёвол посмотрел на рассветное небо, где начала подниматься луна. Казалось, что от письма исходит гнилостный запах. Глава 119. «Как твое тело?» Самун Пён стиснул зубы и не ответил на вопрос Джингэму. Стыд и гнев сосуществовали на его лице. Тот факт, что он, которого называют маленьким боксером, был подавлен Пёволем, не имея возможности показать свои навыки, заставил его стыдиться. Так что он ничего не сказал. Хотя причиной была куртизанка, само противостояние было оправдано. Он проиграл в честном матче, поэтому не хотел оправдываться и не хотел мстить, потому что гордость не позволяла. Хотя он жаждет женщин, он гордится тем, что является достойным воином. «Я обязательно отомщу собственными руками». Самун Пён стиснул зубы. Джингэму посмотрел на Самун Пхёна, ничего не сказав. Он впервые видел Самун Пхён с таким жалким выражением лица. Он был настолько расстроен. В конце концов, Самун Пхён так и не сказал, кто его так избил. Джингэму уважал его волю. Пхён определенно вырастет после своего недавнего поражения. Не было воина, который любил бы проигрывать. Поэтому, если он сможет преодолеть стыд своего поражения и использовать его как трамплин для роста, он сможет взлететь выше. Джингэму подумал, что это поражение станет такой возможностью для Самун Пён. Он ушел, оставив Самун Пёна одного, размышляющего о своем поражении. Когда он вышел, то увидел, что там стоит Вон Гайон. «Где ты был, бордель? Ты говоришь о том, куда пошел Пхён? Вот так, если да, то вы, должно быть, встречали человека, который сделал Пхёна в таком состоянии». Вон Гайон молча кивнула. Снова спросил Джингэму: «Это кто?» «Владелец публичного дома». Как и ожидалось, в борделе возникла проблема. Проблема в том, что у владельца публичного дома была такая грозная внешность. Неудивительно, как этот идиот стал таким. Он был настолько силен, очень. В ответ на ответ Вон Гайон без единого колебания Джингэму сделал удивленное выражение лица. Как и Самун Пён, Вон Гайон была очень гордым человеком. Ее гордость своими боевыми искусствами была настолько велика, что в Цзянху ее называли призрачным фехтовальщиком. Если бы она без колебаний сказала, что владелец силен, было бы ясно, что боевые искусства другого человека действительно были бы великолепны. Как его зовут? Он называл себя Иджу. Повелитель ночи – это безумие. Какова вероятность, что он тот, кого мы ищем? Это половина половины. Ты имеешь в виду, что все еще не уверен. Он человек, полностью контролирующий свои эмоции. Я вообще не мог читать его мысли. Иногда такие люди появляются, большинство из них учатся скрывать свои эмоции через какие-то строгие тренировки, но есть и те, кто с этим рождается от природы. Какой он? Я не знаю. Ты делаешь меня все более и более любопытным. Что это за бордель? Было бы бесполезно идти туда. Это не его резиденция, и он просто заглядывает туда изредка. Действительно, в глазах Джингэму промелькнул огонек. Вон Гайон знала, что означает вспышка в его глазах. «Я уже ищу повсюду, так что скоро будут хорошие новости. Буду ждать». Джингэму больше не задавал вопросов. Вон Гайон была одной из немногих, кому он мог доверять. Джингэму верил в ее суждение и разум. Вон Гайон спросила: «Что ты будешь делать сейчас? Ты собираешься просто ждать? В ожидании я поднимусь на гору Цинчен. Вы пытаетесь посетить секту Цинчен, но они заперли свои двери. Я не думаю, что он полностью закрыт. Если это так, они не получат никакой информации. Значит, ты думаешь, что их двери временно заперты? Даже если я не смогу войти полностью, было бы неплохо зайти туда хотя бы один раз. Любая секта в Цзянху примет визит человека с такой же репутацией, как Джингэму, с распростертыми объятиями. Проблема в том, что секта Цинчен сильно пострадала и не занимается никакой внешней деятельностью. Есть большая вероятность, что его бы не пустили, даже если бы он посетил секту Цинчен». Вон Гайон улыбнулась. «Что ж, неплохо воспользоваться этой возможностью и посетить гору Цинчен. Почему бы тебе не заехать на гору Имэй на обратном пути? По какой-то причине я не чувствую никакой привязанности к секте Имэй. Шучу. Я тоже не хочу останавливаться в секте Имэй. Не было воина, который не знал бы, что причиной кровопролития в Чэнду в прошлом году была чрезмерная жадность секты Имэй. Из-за этого многие воины смотрели на секту Имэй свысока. То же самое было и с Джингэму. Секта Имэй уже была престижной сектой, хотя было сказано, что они немного далеки от своей былой славы. Это все же была секта, достойная уважения. Такая секта была чрезмерно жадная и делала несчастными многих людей. Они должны были быть полностью готовы и нести ответственность за свои действия, и они уже расплачиваются. Тот факт, что в двери секты Цинчен уже стучали люди, но никто не поднимался на гору Эмы, доказал этот факт. Если не произойдет значительного поворотного момента, секта Эмы избежит упадка. Крах секты очевиден, если ей не удается привлечь талантливых людей. Зная этот факт, Джин Гыму предсказал, что секта Эмы рухнет еще до того, как сменится поколение. Джин Гыму вспомнил убийцу, который заставил секты Цинчен и Эмы сражаться друг с другом. Когда он впервые услышал о нем, он не мог в это поверить. Масштабы происшествия были за гранью воображения, и для этого должен был быть совершен один единственный убийца. Чувство, которое он испытал в то время, было трепетом. Джин Гыму был воином до мозга костей. Трусость была неприемлема, а он был лидером, доказавшим свою непобедимость в лобовом столкновении. То, как убийца сражался в Чэнду, стало для него большим потрясением. Чем больше он копал глубже, тем больше он был взволнован тем, как человек смог победить Цинчен, и мои другие многочисленные секты провинции Сычуань. Вот почему он пришел сюда. Потому что он должен был проверить, если этот убийца на их стороне, это принесет Цзянху большие бедствия. Они должны были лично встретиться и судить убийцу. Хун Юшин встал со стула, потирая пальцами оба виска. Пока он просматривал всю информацию, поступающую из Чэнду и Сычуани всю ночь, солнце уже взошло посредине неба. Он не спал всю ночь. Новый руководитель филиалов Чэнду все еще был неуклюжим, поэтому ему приходилось проверять и выполнять большую часть работы. В результате его рабочая нагрузка неизбежно увеличилась. Пху. Он не спал всю ночь с открытыми глазами, поэтому его глаза были холодными, а голова болела. Хун Юшин на мгновение прилег и задумался, стоит ли закрыть глаза, но вскоре он покачал головой. Он уже не спал всю ночь. Для него было пустой тратой времени закрывать глаза сейчас. Не было ничего лучше чая, чтобы успокоить его. Был драгоценный чай, который трудно было найти в филиале. Членам клана Хао не подобало пить драгоценный чай, но Хун Юшин был готов вложить большую сумму денег в свое хобби. Ху. После того, как он сделал глоток определенного сорта чая, его мысли прояснились. Он посмотрел на книги на столе и пробормотал. Где, черт возьми, он прячется? Он определенно здесь, в Чэнду. Из-за высокой кучи снега он должен был быть привязан в Чэнду. Хун Юшин все еще искал Пё Воля. Даже если бы не просьба Джин Гыму, он не собирался отказываться от преследования Пё Воля. Он определенно здесь. Он только внешне изменился, но видно, что он дышит рядом с нами. Это было не просто его предположение. Он был в этом уверен. У него просто не было доказательств, подтверждающих его слова. При нынешнем положении дел он должен иметь при себе помощника. В противном случае это не имеет смысла. Если бы это было просто для того, чтобы скрыть свою внешность, любой мог бы это сделать. Однако самостоятельно добыть пищу, одежду и кров, которые являются предметами первой необходимости, было невозможно. В частности, было немыслимо, чтобы такой человек, как Пё Воль, чья основная профессия – убивать людей, мог зарабатывать деньги, занимаясь другими делами. Итак, он догадался, что у Пё Воля есть сообщник. Мне нужно понять его. Он нервничал. Он прекрасно понимал, что причиной его нервозности было чувство кризиса. Его чувства, которые он культивировал в Цзянху в течение долгого времени, постоянно предупреждали его, что он в кризисе. Итак, хотя снег растаял и дорога была открыта, он не мог покинуть Чэнду. Местом, которому он уделял больше всего внимания, была мастерская Тан Сачу. Пока что среди тех, кто находится в Чэнду, только Тан Сачу имеет четкие контакты и отношения с Пё Волем. Наблюдая за мастерской Тан Сачу, он думал, что однажды появится Пё Йо, но почему-то Пё Воль так и не появился. Ху. Когда он подумал о Пё Воле, у него снова заболела голова. Поэтому он снова выпил чай. Чайная чашка была опустошена в одно мгновение, и другая чашка была наполнена. После того, как он выпил две чашки подряд, его разум и тело, казалось, стали немного более стабильными. Хун Юшин хотел и дальше наслаждаться чувством, которого не испытывал уже давно, но реальность не позволяла ему этого сделать. «Господин, что-то случилось». В его дом вбежал член инспекционной группы. Его раскрасневшееся лицо показывало, насколько безотлагательной была ситуация. Хун Юшин почувствовал, что его мирное время подошло к концу. В чем дело? Большой инцидент произошел в месте под названием деревня Юлгам недалеко от Чэнду. Большой инцидент? Хун Юшин нахмурился. Это я думаю, тебе стоит пойти посмотреть самому. Подчиненный не хотел говорить. Любопытство Хун Юшина должно было возрасти, потому что его присутствие было необходимо. Хун Юшин встал со своего места и встал. Пойдем. Да, я отведу тебя в деревню Юлгам. Когда вышел Хун Юшин, остальные члены инспекционной группы и новый управляющий филиалом последовали за ним. Хун Юшин взглянул на нового управляющего филиалом. Однако, возможно, из-за давления его лицо застыло, и он даже не заметил, что Хун Юшин смотрит на него. Имя нового управляющего филиалом – Даиль Чул. Среди членов филиалов Чэнду он выбрал самого умного. Однако из-за отсутствия у него боевых искусств или опыта Хун Юшин еще не мог полностью доверить работу Даиль Чулю. Зная это, он работал усерднее, чем кто-либо другой, но ему все еще не хватало способностей во многих отношениях. Хун Юшин не мог винить Даиль Чуля. Это был метод проб и ошибок в начале каждой работы. Они долго шли и пришли в деревню Юлгам. Как только он вошел в деревню Юлгам, Хун Юшин был потрясен. Что за черт, а мой бог, Даиль Чул, который осматривал деревню Юлгам внутри, тоже был удивлен и не мог закрыть рот. Деревня Юлгиум, которая могла похвастаться красивыми пейзажами, была полностью разрушена. Каждое здание почти рухнуло, а многочисленные тела были разбросаны по улицам. Все тела принадлежали жителям деревни. Тела жителей деревни были покрыты острыми шрамами, и все их тела были залиты кровью. Быстро спросил Хун Юшин, есть выжившие? Никто. Подчиненный ответил с несчастным лицом. Когда это произошло, мы узнали об этом инциденте только сегодня утром, а убийца, мы не смогли найти его. Может быть, мы даже никогда не найдем его. Что ты имеешь в виду? Посмотрите на их руки. По словам своих подчиненных, Хун Юшин посмотрел на руки трупов. У каждого из них было оружие. В руках у них был большой кухонный нож, цепь, дубина или кирка. Когда вы смотрите на шрамы, оставшиеся на их телах, становится ясно, что они конфликтуют друг с другом. Вы имеете в виду, что они напали друг на друга. Когда смотришь на раны на теле, так кажется. Хаэм, но разве Юлгиум не клановая деревня? Они все родственники в одном доме, и все же они нападают друг на друга. Это не имеет смысла. Мы тоже так думаем, но шрамы, оставшиеся на их телах, говорят об обратном. По словам своего подчиненного, Хун Юшин сам осмотрел тела жителей деревни. Шрамы на трупе явно соответствовали оружию, которое держали жители деревни. А мой бог, как это могло случиться? По какой-то причине жители деревни напали и убили друг друга, и ни один не выжил. Это был Хун Юшин, который знал, насколько близка деревня и как много они думают друг о друге. Итак, он не мог понять катастрофу в деревне Юлгам. Мы должны выяснить правду об этом событии. Инспекционная группа должна сосредоточиться на этом деле до тех пор, пока оно не будет разрешено. Да, инспекторы ответили хором, но их голоса не вызывали доверия. Что, черт возьми, происходит? Глаза Хун Юшина сильно задрожали. Глава 120. Название Цинчен происходит от того, что горные вершины, которые, кажется, достигают неба, напоминали голубую крепостную стену. Гора Цинчен всегда оставалась неизменной. Глядя на гигантскую, но голубую гору, казалось, что его сердечные заботы смыты. Ху, сейчас я чувствую себя немного лучше. Человек, смотревший на гору Цинчен с высокой вершины, был даосом лет 30. Его зовут Чон Гён. Он главный ученик секты Цинчен. После кровопролития в прошлом году секта Цинчен не позволяла посещать посторонних. Ущерб был настолько велик, что они не могли позволить себе принимать посетителей, потому что они очищали внутреннюю организацию секты. Хотя это было правильно, большей причиной было крайнее чувство стыда, которое испытывали ученики секты Цинчен. Тот факт, что Мучжон Джин, выдающийся мастер и старейшина секты Цинчен, владел черной магией, не позволял ученикам секты Цинчен поднять головы. Для них, живших с гордостью в качестве ученика престижной секты Цинчен с многовековой историей, было большим потрясением то, что Мучжон Джин изучил черную магию. Их высокая самооценка рухнула на землю. Стыд и негодование объединились, и ученики секты Цинчен были глубоко ранены. По этой причине у лидера секты Мурён Джина не было другого выбора, кроме как запереть дверь секты Цинчен. Прошлой зимой старейшины секты Цинчен сделали все возможное, чтобы исцелить разбитые сердца учеников. Они опросили всех, от учеников первого поколения до учеников третьего поколения, и нашли решение, адаптированное для каждого человека. Иго Йоб Джинин, воин номер один секты Цинчен, ушедший в отставку, снова вернулся и обучал учеников. В результате психологические раны, нанесенные ученикам Цинчен, в некоторой степени залечились. Хотя ворота секты были заперты и строго запрещали вход посторонним, ученики секты Цинчен могли свободно войти. Ученики секты Цинчен посетили каждый уголок горы Цинчен и запечатлели неизведанные пейзажи. В процессе некоторые из учеников улучшили свои навыки, а некоторые достигли неожиданного просветления. Вот так они превратили свою обиду в благословение. Лидер секты Мурён Джин планировал вновь открыть секту Цинчен в течение нескольких лет и восстановить престиж секты Цинчен, который упал на пол из-за Мучжон Джина. Чхон Гён был одним из воинов, прославившихся благодаря учениям Мурён Джина и Го Йоб Джина. Недавно, с небольшим просветлением, он смог использовать 9 стилей секты Цинчен, один чего он не мог делать раньше. Однако Чон Гён не был доволен своим нынешним прогрессом в боевых искусствах. Он уважал Мучжон Джина больше, чем кого-либо другого. Поэтому он пытался понять действия Мучжон Джина. Он говорит, что боевых искусств секты Цинчен недостаточно. Чон Гён задавался вопросом, что испортило Мучжон Джина. Чон Гён подумал, что даже если бы его сердечный демон был таким, он не должен был доходить до такой степени. Когда его сердце и разум были в беспорядке, Чон Гён всегда приходил в это конкретное место один. Это место является одним из скрытых чудес горы Цинчен. Поскольку люди редко посещают это место, он смог погрузиться в созерцание. Чон Гён долгое время безучастно смотрел на неизведанный вид на гору Цинчен. Потом он обрел душевный покой. Что было тогда, Сриук? Внезапно он почувствовал какое-то движение за спиной. «Кто ты?» — тихо спросил Чон Гён, думая, что приближается еще один ученик секты Цинчен. Но ответа не было. Именно тогда Чон Гён почувствовал странную атмосферу. «Почему ты не отвечаешь?» Киук. В этот момент черная рука закрыла лицо Чон Гён. Чон Гён не мог кричать, и его тут же подавили. Как только руки закрыли его лицо, он был парализован и не мог двигаться. Чон Гён упал навзничь, как старое гнилое дерево. Киух. Он попытался закричать, но из его рта не вырвалось ни звука. В этот момент внезапно появилась черная фигура. Он знал, что неизвестная фигура была человеком, но поскольку они были завернуты в черное, черты их лица были нечеткими. Черная фигура была Хикомом. Хиком присел на корточки у головы Чон Гёна и долго смотрел на него. Чон Гён мог только смотреть на Хикома широко открытыми глазами. «Как ты смеешь делать это рядом с сектой Цинчен? Раскрой свою личность, ублюдок!» Чон Гён посмотрел на Хикома, пытаясь выразить свои мысли глазами. Однако Хиком не проявлял никаких эмоций, даже глядя в глаза Чон Гён. Наоборот, он пристально смотрел на Чон Гёна, словно наблюдая за ним. В глазах Хикома не было белой склеры. Когда Чон Гён посмотрел в полностью черные глаза Хикома, его гнев внезапно вспыхнул. Глаза Хикома напомнили Чон Гёну о воспоминаниях, которые он уже похоронил в глубине своего сердца. Фигура Хикома исчезла, а вместо нее появился воин, которого он считал идолом. Человек, которого он уважал больше всех и хотел быть похожим. Это был просто Мучжон Джин. «Почему ты это сделал? Почему ты изучил черную магию?» Однако, несмотря на его крик, Мучжон Джин ничего не ответил и лишь холодно посмотрел на него. «Вы создали секту Цинчен вот так, из-за тебя репутация секты Цинчен упала на дно. Как вы возьмете на себя эту ответственность? Ответь мне, ты не заслуживаешь моего ответа», — впервые ответил Мучжон Джин. Его ответ еще больше разозлил Чон Гёна. «Это ваша вина. Ты должен взять на себя ответственность за попадание секты Цинчен в ад». У Чон Гён случился припадок. Он кричал, пока его горло не разорвалось, и смотрел на Мучжон Джина так, словно тот собирался его съесть. Но на самом деле он даже не пошевелился. Все происходило в его сознании. На самом деле перед ним был Хиком, а не Мучжон Джин. Его глаза очаровывали и гипнотизировали зрителя и заставляли его погрузиться в кошмар. Он не приобрел указанную технику путем обучения. Это был врожденный навык. Хёльбуль, рано распознавший талант Хёкома, привел его в храм Сиалиэнь и научил. Сначала Хёкома обучал Хёльбуль, но позже его талант стал настолько непревзойденным, что он учился самостоятельно и достиг новых высот. До сих пор не было человека, которого бы не подавили его глаза. Каким бы сильным ни был человек, после применения техники был 100% шанс, что его подавит. Единственная проблема заключалась в том, что техника работала долго. Что ж, если бы он мог подчинить своего противника, просто заставив его на мгновение взглянуть ему в глаза, он бы уже поднялся на вершину Цзянху. Но он не сдался. Хьюком изучал различные области, чтобы восполнить недостатки своей техники, и показал отличные результаты. Он вытащил бутылку из кармана. Когда банку открыли, из нее выползло маленькое насекомое. Размер был настолько мал, что его было трудно различить невооруженным глазом. Хеком поднес червя к носу Чонгёна. Затем червь извивался и проникал в нос Чонгёна. Через некоторое время тело Чонгёна задрожало. Его глаза все еще были туманны. Пойманный в кошмаре, он столкнулся с Мучжон-джином. Это было возможно, потому что все происходило в мире воображения, а не в реальности. Хеком встал после того, как ударил Чонгёна по щеке. Прежде чем прийти в секту Цинчен, он думал о том, как проникнуть в секту Цинчен, не оставив следов. И так совпало, что ученики секты Цинчен свободно бродили вокруг горы Цинчен. Потом это стало охотой. Им нужно было поторопиться и закончить свою работу, прежде чем ученики смогут вернуться в секту Цинчен. Это действительно стоит увидеть. Хьюком рассмеялся. Его губы лишь слегка дернулись, но это был первый раз за долгое время, когда он выражал свои эмоции. Хьюком исчез так же быстро, как и появился. Вскоре после того, как он ушел, Чонгён очнулся от скорбного сна. Он проснулся, но его глаза все еще были затуманены. Вскоре его глаза снова сосредоточились. «Почему я лежу?» У Чонгёна было озадаченное выражение лица. Он определенно восхищался неизведанным пейзажем горы Цинчен, но внезапно оказался лежащим на полу. Он не помнил, что с ним что-то происходило. Он был уверен, что что-то произошло, но не мог вспомнить. «Ху! Кажется, мой сердечный демон стал большим. Если я не хочу стать таким, как старший брат Мучжон-джин, я должен вернуться в основную секту и читать даосскую сутру». Чонгён покачал головой и встал. Он продолжил свой путь, чтобы вернуться в секту Цинчен. Такие люди, как Чонгён, появлялись один за другим в разных местах на горе Цинчен. Пё Воль развернул на столе большой лист бумаги. Бумага, расстеленная на столе, была единственной картой. Это была карта провинции Сычуань, которую принес губернатор Ко. Карта обычно недоступна на рынке, поскольку топография Сычуани и местонахождение сект были точно зафиксированы. Стюарт Го с трудом добыл ее. Пё Вол долго смотрел на карту. Он пытается втиснуть в голову всю топографию провинции Сычуань. Обычные люди сочли бы это невозможным. Пё Волю тоже было трудно. Тем не менее, Пё Воль все еще пытался запомнить его из-за своей одержимости выживанием. Его навязчивая идея, начавшаяся в детстве, не исчезла даже после того, как он стал старше. Наоборот, казалось, что он перешел на другой уровень. Пё Воль не почувствовал облегчения, даже несмотря на то, что создал несколько фальшивых личностей. Он знает, что если эксперт решит копаться в его фальшивых личностях, его легко обнаружат. Хотя лишь несколько экспертов достигли такого уровня, Пё Воль все еще был начеку. Пё Воль показал грозную концентрацию. Его глаза были широко открыты, голова болела, но он не переставал смотреть на карту. Прошло почти полдня, когда Пё Воль оторвал взгляд от карты. Пё Волю потребовалось полдня, чтобы в совершенстве запомнить карту. Теперь в его голове была топография Сычуани, местонахождение важных сект, а также расположение наземных дорог и водных путей. Как только он что-то запоминает, он никогда об этом не забывает. Пё Воль свернул карту, грубо швырнул ее в одну сторону комнаты и вышел. Пё Воль нахмурил брови. Это было потому, что солнце светило так интенсивно. Теперь, когда он привык к солнцу, его глаза не болят, даже если он долгое время находился на улице, но все же для Пё Воля ночью было комфортнее, чем днем. В этот момент он увидел спешащего стюарда Го. Он нутром чувствовал, что что-то случилось. В чем дело? Вместо ответа стюард Го вручил Пё Волю заранее подготовленное письмо. Поскольку это был знакомый жест, Пё Воль прочитал письмо без паники. Громовые врата сдвинулись. Стюард Го кивнул, соглашаясь с его словами. Согласно письму, пока Пё Воль читал карту, громовые врата начали двигаться синхронно. Одновременно двигались до 200 учеников громовых врат. Это число никогда нельзя было считать малым. Проблема в том, что двигались не только воины громовых врат. В секте высокого неба также были обнаружены подозрительные движения. Тот факт, что обе секты действовали в унисон, никогда нельзя было воспринимать легкомысленно. Почему они движутся? Есть ли связь? Стюарт Го покачал головой. Он еще не разобрался. Пё Воль скомкал письмо. То, что многие фракции переместились одновременно, могло быть просто совпадением. Однако Пё Воль прекрасно понимал, что вероятность такого совпадения крайне мала. По крайней мере, в Цзянху такое было почти невозможно. Должно быть что-то, что заставило эти фракции действовать одновременно. Был предел тому, что Пё Воль мог узнать, потому что он не двигался и не проводил расследование напрямую. Их действия связаны с входом в Золотой Небесный Зал в Чэнду. Пё Воль опроверг свои предположения. Джин Гыму из Золотого Небесного Зала искал себя. У него не было точки соприкосновения с другими сектами. В конце концов, прибытие Золотых Небесных Залов в Чэнду и движение двух сект были простым совпадением. Поэтому Пё Воль был еще больше озадачен. Подумать только, эти события произошли в одно и то же время. Скорее, если бы их движения были связаны с ним, он бы реагировал гораздо активнее. Однако двигаться было трудно, потому что они не представляли угрозы и не провоцировали его. Пусть кто-нибудь проследит за ними. Выясните, куда они направляются и конечный пункт назначения. Стюарт Го кивнул, как будто понял, и побежал куда-то еще. Даже после того, как он исчез, Пё Воль не двигался. У него не было хорошего предчувствия по этому поводу. Всякий раз, когда он чувствовал себя так, всегда происходило большое событие. Дул липкий ветер, от которого людям было некомфортно. Глава 121. Темная тень легла на глаза Мурёнджина, который смотрел на тренировочный зал. Тренировочный зал, который в прошлом должен был быть заполнен даосскими экспертами, занимающимися боевыми искусствами, был пуст. Это произошло потому, что эксперты секты Цинчен потеряли мотивацию. Разумеется, все они занимаются боевыми искусствами в течение установленного тренировочного времени. Но это было все. В свободное время эксперты либо оставались в своих общежитиях, либо поднимались на вершину горы Цинчен, чтобы восстановить свои утомленные умы и тела. Прошлогодняя кровавая баня оставила огромный шрам в сердцах учеников Цинчен. Из-за этого они потеряли мотивацию. По этой причине эксперты проявляли более навязчивое отношение к даосизму, например, чтение текстов, а не обучение в свободное время. Учитывая, что Цинчен – даосская секта, появление таких даосов должно было быть желательным. Однако, с точки зрения Мурёнджина, который должен был возглавить секту Цинчен, у него не было другого выбора, кроме как испытывать сильное чувство кризиса. Сегодняшняя секта Цинчен идет по неписанному пути. Ха, разве ты не рад, что пришел твой старший дядя? Если бы Мурёнджин был один, он бы никогда не смог преодолеть это давление. К счастью, Го Ёбджин смог управлять атмосферой секты. Худшее подошло к концу, когда Го Ёбджин вернулся в основную секту. Он брал учеников, которые, казалось, были полны потенциала. Он намерен воздвигнуть новые столпы, которые возглавят секту Цинчен. Таким образом, все люди, которых он взял с собой, были талантливыми учениками секты Цинчен. Старик отвел их в долину, где и остался, чтобы как следует обучить их. Го Ёбджин пообещал Мурёнджину 7 лет. Он заявил, что рискнет всем, что у него есть, чтобы воспитать этих экспертов, которые возглавят будущие секты Цинчен. На самом деле он уже был полностью готов. Он просто не делал этого раньше, потому что в этом не было необходимости. Однако теперь, когда положение секты изменилось, нет, если он не попытается пойти на крайние меры, ему придется беспокоиться о выживании секты. Как у старейшины секты Цинчен, у него не было причин колебаться. Итак, Го Ёбджин взял с собой учеников, когда вернулся в долину, где раньше прятался в уединении. Воспитание и обучение этих учеников – моя обязанность. Вам больше не нужно беспокоиться о них. Вы можете просто сосредоточиться на изменении атмосферы основной секты. Мурёнджин считал, что изменение атмосферы в секте Цинчен является неотложной задачей. Пока у сектанта еще недавно падавшее на самое дно самолюбие сохранялось, остальное решалось само собой. Когда Мурёнджин обдумывал план, внезапно старший брат: «Могу ли я войти? Это срочно!» — послышался знакомый голос. Это был голос Мухваджина. «Заходи, старший брат. Какие срочные новости?» Мурёнджин открыл дверь и озадаченно посмотрел на Мухваджина. «Громовые врата снаружи. Ху!» Мурёнджин вздохнул, сам того не осознавая. Инцидент, когда Мучжонджин убил Тэ Ёнхо, лидера секты Громовых врат, стал позором для секты Цинчен. Хотя это действие было совершено из-за того, что Мучжонджин был в состоянии коррупции, его было нелегко простить. Воины Громовых Врат требуют наказания виновного. Мучжон Джин уже мертв. Кто еще должен нести за это ответственность? То есть, скажи-ка, они хотят, чтобы лидер секты взял на себя ответственность? Ху. Мурён Джин снова вздохнул. Его лицо было полно страдания. Для него было естественно взять на себя ответственность за то, что сделал Мучжон Джин. Однако, если бы секта Цинчен была в хорошей форме, то Громовые Врата не осмелились бы требовать от них такой ответственности. Все это, казалось, означало, что секта Цинчен приходит в упадок, поэтому ему стало еще грустнее. «Я скажу им, чтобы они возвращались». «Не, я увижусь с ними». «Старший брат, вы не должны, их требования слишком велики». «Нет, это просто уместно». «Это правда, что Мучжон Джин убил лидера секты Громовых Врат Тэйонхо, и в то время мы должны были как-то остановить Мучжон Джина. Это был несчастный случай». «Вы действительно так думаете?» Мухва Джин не ответил, потому что он не мог убедить себя в своих оправданиях. Мурён Джин прошел мимо Мухва Джина и сказал, «Поскольку я лидер секты, для меня естественно решить эту проблему. Пойдем». «Да, старший брат». В конце концов, Мухва Джину ничего не оставалось, как склонить голову. Когда он вышел, ученики уже собрались. Они тоже слышали новости о том, что воины Громовых Врат собрались снаружи. В прошлом они бы игнорировали их с насмешкой, но из-за того, что положение секты Цинчен было неразберихой, на лица учеников легла мрачная тень. Мурён Джин прошел мимо них, не сказав ни слова. Он открыл ворота секты и вышел. Снаружи выстроились воины Громовых Врат. Мурён Джин сказал им, «Я Мурён Джин, глава секты Цинчен. Я слышал, что ты хотел встретиться со мной». В этот момент из Громовых Ворот вышел человек. «Я У Цзинхуа, новый лидер секты Громовых Врат». «Значит, ты новый лидер секты. Как законный преемник Громовых Врат, я хочу привлечь секту Цинчен к ответственности за смерть бывшего лидера секты». «Ответственность. Как вы хотите, чтобы я взял на себя ответственность?» «Это очевидно. Поскольку наша секта потеряла лидера секты, жизнь человека с таким же статусом также должна быть отнята». После слов У Цзинхуа ученики секты Цинчен разразились гневным голосом. «Привет, как ты смеешь угрожать лидеру секты нашей школы? Спускайтесь с горы Цинчен прямо сейчас». Независимо от того, насколько сильно они были обижены или подавлены, ученики все еще гордились тем, что являются членами секты Цинчен. Глаза учеников секты Цинчен, которые смотрели на членов Громовых Врат, были полны гнева. Глаза У Цзинхуа задрожали. «Хик, он сказал, что если мы подойдем к секте Цинчен и поднимем шум, он сделает все остальное сам». Он вспомнил Хьюкома. Движимый страхом перед Хьюкомом, у него не было другого выбора, кроме как следовать его приказам и взбираться на гору Цинчен. Но страх, связанный с названием секты Цинчен, остался в его сердце. Что было тогда? «Я Ипён, глава секты Высокого Неба». Внезапно между сектой Цинчен и Громовыми Вратами появился странный человек. Мурён Джин был в восторге от появления нового человека. «Это потому, что высшая секта является дочерней сектой секты Цинчен». «Ой, почему ты здесь?» «Вы здесь, чтобы встать на сторону основной секты?» Лицо Мурён Джина было полно предвкушения. Однако последующий ответ Ипёна полностью предал его ожидания. «Я думаю, что требования Громовых Врат уместны». «Что? Как ты смеешь говорить глупости? Как лидер секты Высокого Неба может так обращаться с основной фракцией?» Ученики секты Цинчен не могли скрыть недоумение от неожиданного ответа Ипёна. Секты Цинчен и Высокое Небо поддерживали тесные отношения на протяжении последних 100 лет. Независимо от того, насколько секта Цинчен была неправа в недавнем инциденте, их отношения не были настолько плохими для секты Высокого Неба, чтобы критиковать их так в одностороннем порядке. Потом вышел еще один мужчина. «Я Чо Гёль Хо, лидер секты Джинсон. Я также согласен с мнением господина Ипхёна». Когда даже Чо Гёль Хо встал на сторону Громовых Ворот, смущение цинченских воинов достигло апогея. Чо Гёль Хо не был хорош в боевых искусствах, но у него была отличная репутация честного и справедливого человека. Когда даже такой воин вышел и встал на сторону Громовых Ворот, им показалось, что секта Цинчен совершила смертный грех. Так вот что он приготовил. Но этого недостаточно. У Цзинхуа сжал кулаки. Когда лидеры двух сект известных фракций в провинции Сычуань продемонстрировали свою поддержку, требования и воля Громовых Врат были усилены. Однако, поскольку стены секты Цинчен были высокими и высокими, этого могло быть недостаточно, чтобы их преодолеть. Неизвестно, почему Ипхён и Чо Гёль Хо были на их стороне. Он просто думал, что все это было спланировано Хьюкомом. Исходя из здравого смысла, эти два человека никогда не были на стороне Громовых Врат. В это время ученики секты Цинчен были готовы атаковать воинов Громовых Врат. Мурён Джин с страдальческим выражением лица спросил: «Вы действительно думаете, что я должен нести ответственность за его смерть, лидер секты И?» Он еще раз спросил о решении Пхёна из высокого неба. И Пхён без колебаний кивнул. «Вот так, и лидер секты Джо тоже думает так же, я также согласен с господином И». Чо Гёльхо также энергично ответил. Мурён Джин посмотрел им в глаза. В этот момент глаза Мурён Джина стали острыми, потому что он почувствовал луч особой энергии в глазах этих двоих. Мухва Джин заметил то же самое. Он прошептал Мурён Джину на ухо. Они двое, казалось, были в странном состоянии. Наверное, они сошли с ума. Я тоже так думаю. Выражения их лиц стали более серьезными. Пока они решают вопрос с Громовыми Вратами, появляются два человека, которые кажутся не в своем уме. Проблема в том, что они не могут просто игнорировать их из-за их положения. Что было тогда? Лидер секты, я хочу тебе кое-что сказать. За спиной Мурён Джина медленно подошел ученик. Это был один из великих учеников секты Цинчен, Чхон Гён. Что это? Мурён Джин ответил, по-прежнему глядя на членов Громовых Врат и Пхёна. В тот момент, паук, внезапно он почувствовал жгучую боль в пояснице. Когда он обернулся, то увидел кинжал длиной с ладонь взрослого человека, пронзающий его талию. Кинжал держал Чхон Гён. Глаза Мурён Джина расширились от невероятного зрелища. «Ты, если вы делаете что-то не так, вы должны заплатить цену». Чхон Гён монотонно выплевывает слова, как человек без эмоций. «Что ты делаешь, Чхон Гён? Как ты посмел совершить грех предательства лидера секты?» Мухва Джин был очень зол и ударил Чхон Гёна ладонью. «Хлопнуть!» С ладонью Мухва Джин, которая была наполнена глубокой ци, Чхон Гён не мог даже кричать. Он просто рухнул и истек кровью на пол. Кюк. Фигура Мурён Джина, получившего ножевое ранение, также рухнула. Старший брат. Мухва Джин поддерживал упавшего Мурён Джина за талию. В этот момент воин за спиной Мухва Джина вытащил спрятанный в руках кинжал и напал на него. Хёк. Сихун. Почему ты? Человеком, совершившим внезапную атаку, был Сихун, еще один великий ученик секты Цинчен. Он был учеником, которого Мухва Джин любил из-за его мягкого и надежного характера. При внезапном нападении ученика Мухва Джин не мог не испугаться. Мухва Джину удалось уклониться от атаки Сихуна и подчинить его. Но проблема в том, что это был не только Сихун. Внезапно остальные ученики секты Цинчен напали на своих товарищей учеников, как будто они были одержимы чем-то. «Почему, старший брат, зачем ты это делаешь?» Смущенные голоса учеников Цинчен эхом разносились по всей тренировочной площадке. Епен, лидер секты Высокого Неба, крикнул: «Все вы, ученики Высокого Неба, идите и атакуйте секту Цинчен». Услышав внезапный и неожиданный приказ, ученики секты Высокого Неба тоже выглядели сбитыми с толку. Но поскольку это была команда лидера их секты, воины секты Высокого Неба просто последовали за ними и напали на секту Цинчен с видом беспомощности. То же самое было и с учениками секты Джинсон во главе с Чо Гёльхо. Воины секты Джинсон бросились с криками. Лицо у Цзинхуа побледнело в неожиданной ситуации. Хотя он возглавлял членов Грозовых Врат, он не знал, что ситуация изменится так быстро. В уши ему влетел голос Хикома, который не знал, что делать. «Чего ты медлишь, идиот? Иди и атакуй их!» В этот момент у Цзинхуа приказал ученикам Громовых Врат атаковать, словно одержимые чем-то. Поскольку Громовые Врата также участвовали в битве, тренировочная площадка мгновенно превратилась в беспорядок. Ученики секты Цинчен, казалось, сошли с ума в ситуации, когда им пришлось сражаться против предателей секты Цинчен, а также против воинов Громовых Врат, секты Цзиньсан и секты Высокого Неба. «Все, остановитесь!» Мухва Джин кричал, пока его горло не разорвется, но это было бесполезно. Ослепленные безумием, воины нападали друг на друга и яростно сражались. Тренировочные площадки секты Цинчен вскоре окрасились кровью друг друга. Неважно, кто спровоцировал ситуацию. Ослепленные жаждой мести, воины обеих сторон один за другим применяли свои приемы. Кирхьюк, угу. Крики людей пронзили голубое небо секты Цинчен. Хе-хе. Был только один человек, который развлекался с кровавой ситуацией. Это был Хьюком, закутанный в черную одежду. Он сидел на огромном дереве с видом на тренировочную площадку секты Цинчен и улыбался. Он был искренне рад видеть созданную им трагедию. предвестник хаоса. Это было его другое прозвище в храме Сяолинь. Существо, которое полностью доминирует над умами других своими белыми глазами, навыками и наркотиками. Для него было так же легко, как дышать, создавать хаос и страх. Подчинив себе умы нескольких людей, он может создать ситуацию, в которой между ними возникает внутренний конфликт. А если ситуация подгоняется масштабным кризисом, остается только самоуничтожение. Кьюком не выдержал радости. На его глазах ситуация выходила из-под контроля и ухудшалась. Глава 122. Что за черт, о господи? Джин Гымву и его коллеги произносили ругательство. Они поднимались на гору Цинчен, чтобы посетить секту Цинчен. Но к тому времени, когда они подошли к воротам, они вдруг узнали запах крови. Они почувствовали, что что-то должно было произойти, и поэтому решили поторопиться. Перед ними разворачивалось великое опустошение. Мурён Джин лежал на полу в руках Мухваджина, в то время как другие ученики секты Цинчен изо всех сил пытались их защитить. Воины Громовых Врат, секты Высокого Неба и секты Джинсан начали полномасштабную наступательную атаку. Было уже трудно заблокировать совместную атаку трех сект. И что еще хуже, секте Цинчен также приходилось иметь дело с предателями в своих рядах. Ученики секты Цинчен не знали, как правильно реагировать на внезапную смену своих коллег. До вчерашнего дня они разговаривали и смеялись со своими товарищами-учениками, а теперь дерутся друг с другом насмерть. Это мешало им правильно атаковать и, как следствие, позволяло им нести большой урон. Только после того, как многие пали от рук своих товарищей, они начали работать вместе. Но они по-прежнему находились в шатком положении, едва держались и не знали, как долго смогут продержаться. Глаза Джин Гыму расширились. Секта Цинчен подвергается нападению, мы должны им помочь. Давай пошли. Вон Гайон и Нын Сон согласились с Джин Гыму. Они не могли позволить себе колебаться. Если они оставят их как есть, ученики Цинчен понесут больше урон. Они должны были предотвратить этот сценарий. Джин Гыму, Вон Гайон и Нын Сон бежали со скоростью ветра и бросались на поле битвы. Все, прекратите. Ревя, Джин Гымву выпустил молнию между сектой Цинчен и учениками Громовых Врат. Кванг. С оглушительным звуком на полу образовалась огромная воронка. Каменные осколки и земля разлетелись во все стороны, поражая давно сражавшихся воинов. Ае-э, Кирхьюк. От ударов молнии воины вскрикивали и отскакивали назад. Тем временем Вон Гайон и Нын Сон также столкнулись с последователями сект Высокого Неба и Джинсона соответственно. Хотя присоединились всего три человека, их присутствия было достаточно, чтобы переломить ход войны. Пока нападавшие выбегали, Джин Гыму торопливо заговорил с Мухваджином. «Я Джин Гыму из Золотого Небесного Зала. Как это случилось? Ой, итак, это был мистер Джин. Они внезапно объединились, так что мы были довольно беспомощны против них. Похоже, они подверглись черной магии. Что ты имеешь в виду? Прежде чем они напали на нас, мы могли почувствовать, что ими манипулируют, глядя их глазами. Внезапное предательство наших учеников, нет лучшего объяснения, кроме использования черной магии». Ху, Джин Гыму вздохнул. Это были слова старейшины секты Цинчен, а не кого-то другого. Не было места для опровержения. Джин Гыму посмотрел на учеников секты Цинчен, которые предали свою собственную секту. Он не мог найти ничего странного, просто взглянув на их внешний вид. Однако, как сказал Мухваджин, ситуация не выглядела нормальной. Более того, когда они нападали на своих соучеников, они не проявляли чувства раскаяния или вины. Этого бы никогда не произошло, если бы это была просто нормальная ситуация. Эта магия, его взгляд внезапно обратился к трупу Чон Гён, упавшему рядом. Вид Чон Гёна, истекающего кровью из разных частей его тела, был ужасающим. Однако Джин Гыму обратил внимание не на тело Чон Гёна, а на кровь, которую последний пролил на пол. Джин Гыму мог видеть что-то микроскопическое, извивающееся в крови. Это было такое слабое движение, что никто бы его не заметил, если бы не обратил пристального внимания. Культивирование, которому он научился, было одним из самых чистых в мире. Он никогда не упустит ничего необычного, даже мельчайшие детали. Что это у него в крови? Проклятый яд. Джин Гыму вспомнил, что в зависимости от типа проклятого яда он может по-разному воздействовать на психику человека. Если проклятый яд действительно был использован, то внезапное предательство учеников Цинчен теперь имеет смысл. Джин Гыму громко закричал. Это проклятый яд. Их контролирует проклятый яд. Нын Сон первым откликнулся на его голос. Если это проклятый яд, к Кто-то должен быть поблизости. Мы должны найти его и избавиться от него. Мы позаботимся об этом месте, так что тебе нужно найти заклинателя и избавиться от него. Хорошо. Джин Гыму излучал сетчатую ауру и осматривал окрестности острыми глазами. Одним из эффектов техники трансцендентного совершенствования один является то, что она излучает внутреннюю ци во всех направлениях, как сеть для обнаружения любого аномального присутствия. Поскольку сеть ци также чувствительна, как паутина, любое постороннее существо в области его чувств обязательно будет обнаружено. Джин Гыму уже овладел техникой трансцендентного совершенствования на самом высоком уровне. Цу, неосязаемая ци распространялась во всех направлениях. 15 метров, 30 метров. На лбу Джин Гыму выступили капли пота. Это был его предел. Однако Джин Гыму подтолкнул себя и направил свою ци еще дальше. Когда его ци достигла 45 метров, глаза Джин Гыму загорелись. «Найти тебя!» Он почувствовал чье-то присутствие, прячущееся за особенно большим деревом. Не колеблясь ни секунды, Джин Гыму подлетел к дереву и вытащил свой меч. Сильная энергия вскоре была выгравирована на его мече. Ха! Когда он размахивает мечом, меч, наполненный энергией, легко прорезает дерево. Дерьмо! В этот момент из него выскочила взволнованная черная тень. Это был Хьюком. Неожиданная атака Джин Гыму порезала ему бок. «Раскрой свою личность!» Джин Гыму закричал и напал на Хьюкома. Лицо Хьюкома исказилось. Кто-то посыпал пеплом его уже приготовленный рис. Хьюком сильно разозлился на Джин Гыму. Удары мечом Джин Гыму поразили его, как шторм. «Вот увидишь!» Хьюком поклялся отомстить, прежде чем сбежать, останавливаться. Джин Гыму пытался преследовать его с пугающей силой. Однако движение Хьюкома было настолько быстрым и незаметным, что Джин Гыму не мог его выследить. Суак. Хьюком быстро исчез из поля зрения Джин Гыму. Невозможно было найти Хьюкома, который уже исчез в лесу. Поскольку я потерял его, последствиям не будет конца. Лицо Джин Гыму исказилось. Боевые искусства Хьюкома не были слабыми. Тем не менее, как только он понял, что ситуация оборачивается не в его пользу, ему не стало жалко отступить без оглядки. Он из тех людей, которые ценят свою жизнь больше, чем свою гордость. Такие люди крайне бережно относятся к собственной жизни, поэтому, даже если чувствуют малейшую опасность, прячутся глубоко в местах, недоступных для глаз людей. Из-за этого их было трудно найти и еще труднее иметь с ними дело. Они были худшим видом. Джин Гыму обернулся, изо всех сил пытаясь подавить свое беспокойное сердце. Жаль, что он не смог поймать Хьюкома, но было что-то более срочное, что ему еще предстояло решить. Джин Гыму полетел к воинам, атаковавшим секту Цинчен. Даже если Хьюком исчезнет, воины все еще будут атаковать секту Цинчен. Это было доказательством того, что порядок Хьюкома сохраняется даже без заклинателя. В глазах Джин Гыму Уцзинхуа вошел в громовые врата. Уцзинхуа был единственным человеком, который не мог скрыть своего недоумения, когда Хьюком раскрыл свою личность. Джин Гыму был уверен, что Ву Цзинхуа знает о Хьюкоме. Если Джин Гыму сможет подчинить Ву Цзинхуа, было ясно, что правда о сегодняшнем инциденте будет раскрыта. Ча! Джин Гыму бросился к Ву Цзинхуа со всей своей силой. Кванг! Глаза Пё Воля резко заблестели при известии, принесенном стюардом Го. Секта Цинчен. Конечным пунктом назначения громовых ворот была гора Цинчен. Стюард Го подтвердил, что воины громовых врат вошли в гору Цинчен. Однако люди Красной Виллы, включая стюарда Го, не могли на самом деле войти в секту Цинчен. Поскольку сама гора Цинчен считается территорией секты Цинчен, они полностью запретили доступ посторонним. Если по какой-то причине стюард Го или другие люди Красной Виллы тайно проникнут на гору Цинчен и будут пойманы сектой Цинчен, это может оказать сильное давление на Пё Воля. По этой причине был подтвержден только конечный пункт назначения громовых врат, о чем было сообщено Пё Волю. Стюард Го также письменно сообщил об этом, но было что-то странное. Что это? С ними были воины секты Высокого Неба и секты Джинсон. Ты имеешь в виду, что они пошли с громовыми вратами? Вот так, Пё Воль схватился за подбородок правой рукой и постучал по подбородку пальцем. Поняв, что поведение Пё Воля было привычкой, которая проявляется, когда он глубоко задумался, Стюард Го тихонько вышел на улицу. Громовые врата затаили обиду на секту Цинчен. Я был тем, кто убил Намхосана, преемника громовых врат, но они знают, что он был убит сектой Цинчен. Это было то, что задумал Пё Воль. Чтобы заставить их так думать, Он намеренно убил Нам Хо Сана, используя одну из техник секты Цинчен. Более того, Тэ Йон Хо, лидер секты, также погиб от рук Му Чжон Джина, так что их ненависть к ним чрезмерна. Проблема в их способностях. Поскольку он сам убил Нам Хо Сана, он знал силу громовых врат лучше, чем кто-либо другой. Они никогда не были достаточно сильны, чтобы отомстить секте Цинчен. Если бы у них был такой потенциал, члены не были бы так рассеяны после смерти лидера их секты. Что, если они не рассеяны? Если бы они действительно были неорганизованными, они бы не смогли снова собраться вместе, не так ли? Мысли следовали одна за другой. Независимо от того, насколько хороши воины секты Высокого Неба и секты Джинсон, они всего лишь дочерние секты. Я не доверяю им, чтобы добиться цели. У них должен быть другой человек, помогающий им. Кто-то, кому громовые врата действительно могут доверять и на кого можно положиться. Место, где они, не колеблясь, попросят о помощи. Это храм Сяоянь. Пё Воль сразу же пришел к выводу. Секты в Цзянху не хотели воевать против секты Цинчен, одной из престижных сект в Цзянху. Даже если секта Цинчен переживает период упадка из-за Му Чжон Джина, это все еще престижная секта, существующая сотни лет. Бороться с такой престижной сектой было тягостно, ведь даже если бы они и победили, в этом не было бы смысла. Мало что можно выиграть, получив негативную реакцию и сопротивление жителей Сычуани. Если это так, секты Цзянху должны быть исключены из списка подозреваемых. Пё Воль вспомнил записи из справочника мастеров боевых искусств Чэнду. В справочнике мастеров боевых искусств Чэнду было написано, что источником громовых ворот был храм Сяоянь. Прошло много времени с тех пор, как громовые врата стали независимыми и обосновались в Чэнду, но тот факт, что их корни лежат в храме Сяоянь, не изменился. Так же, как ребенок, избитый другом своего возраста, ищет своих родителей, было ясно, что воины громовых врат, потерявшие своего лидера секты, должно быть, просили мести за них в храме Сяоянь. Без поддержки храма Сяоянь они не осмелились бы мечтать о мести секте Цинчен. Поддержка громовых врат не была чем-то плохим для храма Сяоянь. Можно сказать, что на самом деле это была хорошая возможность для храма Сяоянь, потому что теперь они могут попытаться расширить свое влияние в Чэнду и Сычуани через громовые врата. Вопрос заключался в том, насколько храм Сяоянь оказал громовым вратам поддержку. Они бы не послали большую армию. Они должны опасаться взглядов других кланов. Храм Сяоянь – это сила за пределами Сайбэ. Как бы ни была сильна вражда и борьба между двумя сектами, когда в их борьбу вмешивается внешняя сила, они объединятся и дадут отпор третьей стороне. Две крупные войны Цзянху доказали этот факт. Было ясно, что храм Сяоянь также знал об этом факте. Тогда у них оставался только один выбор – небольшое количество элиты, которое может поддержать громовые врата. Тем не менее, остается вопрос. Даже если небольшое количество элиты будет отправлено, если останутся следы храма Сяоянь, у них не будет другого выбора, кроме как навлечь на себя гнев других могущественных сект. Если другие секты вмешаются, храму Сяоянь тоже придется нелегко. В частности, серьезно пострадают их амбиции по расширению своего влияния, особенно в провинции Сычуань. Храм Сяоянь наверняка знает об этом факте.